и сидит за столом и пьет чай. Степанида, вздыхая, возится в соседней комнате. Наконец она выходит оттуда в новой черной юбке, в теплом черном жакете, и направляется к двери. «Куда это?» — приподнимает Митька влажный чуб. «Так я это... к жене Илюшки Юргина схожу ненадолго». «Зачем?» «Так ведь что же, сиротами остались мы с тобой, сыночек, при живом отце да муже, а за сирот один заступник Господь». «Господь, значит?» Митька отодвинул стакан с недопитым чаем. «Вот и помолюсь за тебя, и за себя маленько. Молитвенный-то дом закрывают наш. Во враждебных целях, говорят, использовался. Какие уж там цели? Все Захарка с Корнеевым стараются. Так мы у Юргиной собираемся». Митька выслушал мать внешне бесстрастно. Это, собственно, не было для него неожиданностью. Мать и раньше заглядывала иногда тайком от мужа в молитвенный дом. Она даже говорила сыну с полуулыбкой: «Митенька, сбегаю-ка я к богомолкам нашим вонючим. Если придет отец, скажи, что у соседки я». Митька с той же полуулыбкой отвечал: «Ладно уж». Все походило на безобидную игру. Сейчас Митька вдруг почувствовал, если это и была игра, она кончилась. «Вот что, мать, — сказал он, медленно вставая из-за стола, — никуда ты не пойдешь, и чтоб больше я ничего подобного не слышал». «Митенька! — Степанида так и осела. Глаза ее блеснули тускло, беспомощно. «Да что же это? Надо мной отец всю жизнь стоял, а теперь сын? Сын?» Вместо ответа Митька подошел к двери и закинул ее на крючок. Глава четвертая. Еще весны душистой нега к нам не успела не зайти, еще овраги полны снега, еще зарей гремит телега на замороженном пути, — мурлыкал Мишка Большаков, лазая вокруг своей полуторки, позвякивая ключами. Иногда он умолкал, сосредоточенно рылся в инструментальном ящике. И опять откуда-нибудь из-под машины доносилось: «Едва лишь в полдень солнце греет, краснеет липа в высоте». «Пушкин?» — попытался определить Сергеев, выйдя из гаража. «Что вы? Нет!» — помотал головой парень. «Тогда этот, который про Геракла с Прометеем?» «Нет, и не Губер». «Ну, брат, тогда сдаюсь», — улыбнулся Сергеев. «В школе, понимаешь, давно учился». «Да я вам скажу», — с готовностью воскликнул Мишка, — «это Фет, Афанасий Афанасьевич Фет. Вот слушайте. Едва лишь в полдень солнце греет, — с новым жаром начал Мишка, — краснеет липа в высоте, сквозя березник чуть желтеет, и соловей еще не смеет запеть в смородином кусте. Но возрождение весть живая уж есть в пролетных журавлях, и их глазами провожая стоит красавица степная с румянцем сизым на щеках». «А ну, как?» — подступил Мишка к Сергееву, чуть не хватая его за тужурку. «Здорово! А ведь помещик был, эксплуататор, в общем, а понимал, чувствовал природу. Ладно, поглядим, как ты, труженик, автомобильный мотор понимаешь. Ну-ка, заводи». Мишка залез в кабину, высунул в дверцу свое круглое веснушчатое лицо. «А ведь правда, березняк-то желтоватый такой стоит вон там под увалом. Я вчера видел. И журавли кричат в небе. Вы слышали?» Сергей, вероятно, слышал, потому что журавли, устало махая крыльями, тянулись над деревней в эти дни нескончаемыми